Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение библейской истории Ветхого Завета, мы уже рассматривали вкратце жизнь и правление Иудеи Южным Царством царя Манассии, сына богобоязненного Езекии. Манассия воцарился, будучи очень молодым, и царствовал 55 лет. Вторая книга Паралипоменон, 33 глава, 1 стих. Он сразу же проявил себя как отступник от живого Бога. Он повелел поставить в храме Иерусалимском идола и не служил Богу Всевышнему, и стал идолопоклонником, и ввел в грех Иудею, так что народ сделался беззаконным, даже хужим, нежели народы, которые Господь повелел Израилю истребить по причине их великого нечестия. Какое жалкое и страшное положение Иудеи было в то время. Конечно, Господь не мог остановить Манассию без наказания. Вавилон совершил нашествие на Иудею и увез Манассию в плен. Тогда в Вавилоне воззвал он Господу живому о помиловании и помощи, и милосердие Господне явилось над ним и народом его. Вавилон вернул Манассию в Иерусалим на престол Иудеи. Тогда Манассия повелел удалить из храма идола. Но жизнь его не изменилась. Библия свидетельствует, что он поступал хуже амореев. 4 книга Царств, 21 глава, 11 стих. Иудея была снова наказана Богом. Как Господь поступил с Северным Царством Израиля, рассеял народ, так близилось время и падение Иудеи и Иерусалима, хотя временно Вавилон вернул Манассию и князей его в Иерусалим. О, если бы Манассия в это время пробудился духовно, страницы истории были бы другие. Но Божий приговор был уже в ожидании его трагического исполнения. Речь об этом будет позже. Вечный Бог долготерпелив, но сострадательный. Только несколько десятилетий прошло, и суд над Иудеей совершился. Мы, как христиане, должны молиться о правителях наших стран, дабы они не ввели народ в тяжкий грех, и кара Божия не пала на всех. Первое послание Тимофея, 2 глава. За Манассией, великим отступником, хотя и кающимся пред Богом во время временного плена в Вавилоне, воцарился сын его Амон, будучи 22-летним с 642 по 640 год до Рождества Христова. Он царствовал только 2 года. Он, хотя и знал о раскаянии отца в Вавилоне, но поступал неугодно пред Господом. Кара Божия пала на него, и он был убит своими же слугами, заговорщиками. Причина нам неизвестна. Вряд ли они были верующими в живого Бога. Амон был идолопоклонником. Иудея возмутилась против заговорщиков, они были казнены. И вот после туч житейских в Южном Израиле, хотя отчасти приходит духовное пробуждение, воцарился отрок, царь Иосия, в 640 году по 609 до Рождества Христова. Первосвященник Иаким и другие богобоязненные воспитатели 8-летнего Иосии много содействовали его духовному возрасту и желанию служить живому Богу-Творцу. Он повел народ к Господу с большой ревностью. Началось очищение Иудеи от идолопоклонства. Как милостив Господь, его пути неисследимы. Он видит сердца отроков, которые возрастут мужей в вере и подвигов для Господа. Иосия настолько возревновал о храме, о поклонении Богу Создателя мира, что превзошел даже ревность своих воспитателей. В течение 31 года правления Иудеи Иосия совершил много угодного Богу живому в стране Южного Израиля перед надвигавшейся тучей со стороны Вавилона. Будучи 18-летним, он потребовал сведения о состоянии храма в Иерусалиме. Оказалось, что храм нуждался в большом ремонте. Были призваны плотники, каменщики, строители вообще для большого труда. Люди эти были богобоязненные и честные, так что не велись и записи расходов. Все делалось как для святого Бога, благочинно и хорошо. 4 книга Царств, 22 глава, 7 стих. Незабвенный случай имел место во время восстановления храма. Был найден ценный свиток закона Божия. Хотя Манасия покаялся, но Божия книга была в пренебрежении, в мусоре одной из комнат при храме. Какая ценная находка, какая трогательная картина чтения закона перед молодым царем, дивны воистину дела Господни. Как раз во время книга закона была найдена. Храм был приведен в достойное положение, очищен и исправлен. Теперь должны и богослужения быть восстановлены. Порядок их был восстановлен, так как книга была в пренебрежении и даже забвении. Какая печальная картина! Но теперь она миновала, и начался период радости, порядка и хвалы Господу. Долгое время влияние идолопоклонства оказывало разрушительную силу на храм Божий и служение в нем. Первосвященник Хилкия принес книгу закона к писцу, секретарю царя, сказав: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». Писец-секретарь или толкователь написанного принес книгу царю, который обратил серьезное внимание на это событие. Ревность по восстановлению поклонению живому Богу и разрушению всех идолов во всей Иудее еще больше овладела царем Иосией. Действительно, его ревность простиралась за пределы Иуды и другие области. Дома на высотах в Самарии, которыми Северное царство раздражало Господа, были разрушены по повелению Иосии. Об этом так записано в 4 книге Царств, 23 главе, с 19 по 20 стих. Также все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушал Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле, и заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сожег кости человеческие на них. Восстает вопрос, как он мог это делать за пределами своего государства? Объясняет, что когда Манасия был взят в плен в Вавилон, то помилованный Богом по его покаянию и возвращенным на престол вавилонским монархом в Иерусалим, Иосия получил от него право наблюдать за этой территорией, которая уже принадлежала Вавилону. Это право, по-видимому, было дано и сыну его Амону, а потом осталось и за молодым Иосией. Светские историки подтверждают эту мысль. Они говорят, ассирийский царь дал Манасии право для цели внутреннего правления над соседней территорией. Его доверие и благосклонность продолжались и к Иосии, что согласуется и помогает объяснить такие обстоятельства. Глубоко падали в сердце Иосии слова книги закона Божия, хотя ему читали и объясняли написанное. Но он чувствовал, что грехи народа были так велики, что хотя он совершал очищение храма и земли от идолов, но суды Божии придут на Иудею, о чем возвещали пророки. Слушая слова книги Иосия, разодрал свои одежды в смирении и в страхе пред Богом живым. 4 книга Царств, 22 стих. А потом царь повелел, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылался на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». 4 книга Царств, 22 глава, 13 стих. Вестники пошли к Алдаме, пророчестве, которая жила в Иерусалиме, во второй части и говорили с нею. И она сказала им: «Так говорит Господь, Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги,